Кирилл Вацура, ты звонил ей в последний раз. В спортклуб «Персей» я обычно приезжал в часы полуденной сиесты, когда город плавился, как шоколад во рту. В это время в залах пустовало, гулял горячий сквозняк, и не было необходимости дожидаться своей очереди у снарядов. Я качался на пару с тренером клуба Герой. У него было интересное ко мне отношение. Гера считал, что тренер, он же учитель, должен воплощать в себе идеал физического совершенства и всячески пытался продемонстрировать мне свое превосходство. Когда ему это не удавалось, он нервничал и истязал себя. Если я отжимала от груди штангу и на грифе висела, скажем, соточка, Гера обязательно подключался ко мне и навешивал еще килограммов 10. Когда я брал и этот вес, он увеличивал его еще на 5 кило и, совершив под штангой подвиг, переходил к другому тренажеру, чтобы не видеть, как я буду работать с его весом. Он соперничал со мной с фанатичной целеустремленностью. Я никогда не мордовал боксерскую грушу в одиночку. Рядом у борцовского мешка обязательно появлялся Гера и начинал с сердитым воплем наносить по нему удары ногой. Я бил по груше с разворота, апперкотом, ребром ладони, ее тыльной стороной. А Гера, подглядывая за мной краем глаза, кричал и выбивал пыль из мешка ногами. Иногда мне казалось, что он пытается заставить мешок кричать. Мы вроде как бы дрались друг с другом, и наш поединок продолжался уже больше года. А вообще он был хороший парень, только стрижка наголо, да татуировки на руках несколько его портили. И еще, несмотря на свой внушительный вид, Гера смертельно боялся девчонок и уже много лет подряд тщетно пытался жениться. «Кончай потеть», — сказал Гера, когда я приседал со штангой на плечах, мысленно сравнивая ее со своими проблемами. «К тебе мужик пришел». Я опустил гриф на стояки, вытер тряпкой магнезию с ладоней и накинул на мокрые от пота плечи полотенце. «Надо рыть бассейн», — сказал я, — «причем двухъярусный, чтобы вода из одного большого струей перетекала в другой, как в аквапарке на Майорке». Подобными идеями я всегда загонял Геру в угол. Он отчужденно взглянул на меня, тряхнул головой, словно сгоняя севшую на лоб муху, но ничего не сказал и стал навешивать на штангу, под которой я только что надрывался, еще пару 10-килограммовых блинов. Я вышел в тамбур и заглянул на лестницу. На ступенях стоял Виктор Куценко и нервно наматывал на ладонь скрученный жгутом полиэтиленовый мешок. Улыбка его была искусственной, словно кто-то невидимый сунул ему два пальца в рот и растянул губы. Наверное, моя еще не совсем остывшая от нагрузки грудь произвела на него тяжелое впечатление, и сосед как-то сразу сник. Виктор никогда раньше не приходил в клуб. Мне это не понравилось. Тот, кого не ждут, приходит обычно с дурными новостями. «А, сосед!» — воскликнул я, стараясь по глазам угадать, с чем пришел Виктор. «Как идет учебный процесс? Научил свою актрису отпускать сцепление?» Я невольно заговаривал ему зубы, заваливал малозначащими вопросами. Но Виктор сразу перешел к делу. «Два дня прошло», — выговорил он, кидая настороженные взгляды на дверь, в зал, где страшно гремел железом Гера. «Если можешь, то подожди еще неделю. Через неделю я отдам все». До меня не сразу дошло, о чем он говорил. Я уже забыла о своей нехорошей шутке про счетчик, а Виктор, оказывается, воспринял мои слова всерьез. Мне тотчас захотелось дать соседу еще денег. Я похлопал его по плечу и завел в раздевалку. Здесь можно было посидеть в кресле под распахнутыми настежь окнами и попить ледяной минералки. «Садись», — сказал я ему, заглядывая в холодильник. Виктору показалось, что я настроен на долгий и крайне неприятный разговор и решил не оттягивать экзекуцию. «Нет, давай уж сразу все решим. Можешь меня казнить, но ситуация вот такая, понимаешь?» «Да ладно, успокойся», — махнул я на него рукой. «Нет ничего хуже, когда человек боится тебя без причины и наоборот. Не рви пакет, пригодится, селедку в него положишь». Из зала донесся громкий металлический лязг, а вслед за ним — матерная тирада. Похоже, что Гера уронил штангу себе на ногу. «Давай все по порядку», — сказал я, срывая ключом пробку с бутылки боржоми. «Брат с деньгами задержался», — снова начал оправдываться Виктор. «Должен был приехать еще вчера». «Я не о том», — перебил я его. «Про Ингу рассказывай. Где ты ее нашел?» Виктор был озабочен долгом. Инга же его совершенно не волновала. В этом плане мы с соседом словно говорили на разных языках. «Да я ее и не искал», — ответил Виктор, рассеянно глядя на пузырьки в стакане. «Ко мне ее привел незнакомый парень и сказал, что за 10 дней ее надо научить водить машину». Почему за 10 дней? А потом начнутся съемки фильма, а она должна сыграть в нем эпизод, как садится в машину.